Сагайдак вскинул автомат и прицелился в Петракова. «Вертухнись спиной!» «Петраков, не повертывайся!» С ревом, свистом заключенные спрыгивали со строительных лесов, сбиваясь у скалы в черную толпу. Сагайдак стремительно повернулся к ревущей толпе и дал поверх нее короткую очередь. «Легай все!» Заключенные стали медленно опускаться на колени, пока не растянулись на снегу. Вместе со всеми лег и Зорницын. Ищейка заскользила вдоль человеческих тел, а Сагайдак снова направил автомат на Петракова. «Повернись!» «Нет уж!» «Стреляя в грудь!» Косясь на лежащую толпу, Сагайдак в то же время надвигался на Петракова, а тот пятился к галечному откосу под береговым обрывом. Петраков знал, конвоир не станет стрелять ему в грудь. В спину — дело другое. Тогда у Сагайдака будет оправдание. Убил при попытке к побегу. Под ногами у Петракова захрустела и заскользила мерзлая галька. Только бы не поскользнуться, только бы не упасть спиной. Петракову стало жарко, и странное деревянное спокойствие охватило его. Он спиной чувствовал расстояние до берегового обрыва и стремился к нему, чтобы опереться на него. А под ногами все похрустывало и разбегалась галька. Петраков видел дуло автомата и недобрые глаза Сагайдака. Слышал тяжелые вздохи товарищей и шелест осыпающейся гальки. Он поскользнулся и замахал руками, наклоняясь грудью, чтобы сохранить равновесие, и сразу же увидел себя со стороны. Вот я и заплясал свой танец. «Паганель идет! Паганель!» — раздался отчаянный возглас Девяткина. Сагайдак опустил автомат. Заключенные подняли головы. На речном обрыве показалась длинная фигура Паганеля. За ним понурая цепочка работяг с бревнами на плечах. Паганель остановился у костра, пощелкал рукавицами, уныло проговорил. «Чего разлеглись? Встать! Разжигайте костер! Полчаса перекур!» Паганель сел на дрова, потер над огнем озябшие руки и уже тихо заметил Сагайдаку. «Нашел место, где по закашкам пулять, хоть бы барельефа постыдился». Сагайдак поднял голову. Поверх его головы, поверх чадящих костров, мимо морозной зари, сурово и равнодушно смотрело на север каменное лицо.